Обучение в режиме соединения в наши дни. Сегодня интернет предоставляет те же самые условия, что и Италия в эпоху Ренессанса. Знания находятся под рукой, к ним всегда можно получить доступ, происходит взаимодействие разных отраслей науки, перед нами также стоит огромное количество вопросов. В современном обществе повсеместно встречается обучение в режиме соединения. Группа экспертов из Брауновского университета, занимающихся математикой, медициной, неврологией и информатикой, совместно раскрыла секрет мышления обезьяньего мозга, что вызвало фурор во всем мире. Инженеры совместно с биологами исследовали причину прочности морских ракушек, после чего применили знания к корпусам танков и бронированных транспортных средств. В 1976 году биохимик Ричард Докинс опубликовал книгу «Эгоистичный ген», в которой теория эволюции интерпретировалась совершенно по-новому. Он считает, что эволюция проявляется не в видах или особях, а в генах, которые эволюционируют, поэтому гены эгоистичны. Эта очень хорошая книга принесла ему известность в мире биологии. Но интересно то, что больший авторитет Докинзу принес вопрос, который кажется непреднамеренно затронутым в книге. Если организмы развиваются посредством генов, то человеческое общество развивается посредством культурных генов. Он придумал слово, описывающее биологический ген «джен» и культурный ген «мемс» – «мемы». В наше время источник новейших знаний находится не в уме того или иного профессора и не на определенной странице учебника, а в совместной работе нескольких умов, там, где проблемы пересекаются со знаниями, в реальной практике мастеров высшего уровня. Нужно поддерживать связь с источниками знаний.